Глава 19. Руфь со всей своей семьей уже вернулась в Окленд, и Мартин снова стал встречаться с нею. Получив ученую степень, она перестала учиться, а он, израсходовав на работе всю жизненную энергию души и тела, перестал писать. Это давало им возможность чаще видеться, и они еще больше сблизились. Сначала Мартин только отдыхал и ничего не делал. Он много спал, много думал, вообще жил как человек, постепенно приходящий в себя после сильного потрясения. Первым признаком пробуждения был интерес к газете, который стал понемногу обнаруживаться в нем. Потом он начал снова читать. Сначала стихи и беллетристику, но прошло еще несколько дней, и он с головой погрузился в давно забытого Фикса. Его изумительное здоровье помогло ему восстановить утраченную было жизненную силу, и он вновь обрел весь пыл и задор молодости. Руфь была крайне огорчена, когда Мартин сообщил ей, что отправится в плавание, как только вполне отдохнет. «Зачем?» — спросила она. «Деньги нужны», — отвечал он. «Мне нужны деньги для новой атаки на издателей. Деньги и терпение — лучшее оружие в этой борьбе». «Но если вам нужны только деньги, почему же вы не остались в прачечной?» «Потому что прачечная превращала меня в животное. Такая работа ведет к пьянству». Она посмотрела на него с ужасом. «Вы хотите сказать?» — начала она. Он мог бы легко скрыть от нее правду, но его натура не терпела лжи. Да к тому же ему вспомнилось его давнее решение всегда говорить правду, к чему бы это ни вело. «Да», — отвечал он, — «несколько раз случалось». Руфь вздрогнула и отодвинулась от него. «Ни с кем из моих знакомых этого не случается». «Вероятно, никто из них не работал в прачечной горячих ключей», — возразил он с горьким смехом. «Трудиться подобает всем и каждому. Труд полезен человеку, — это говорят проповедники. И видит Бог, я никогда не ленился работать. Но все хорошо в меру, а в прачечной этой меры не было. Потому-то я и решил отправиться в плавание. Это будет мой последний рейс. А вернувшись, я сумею одолеть издателей. Я уверен в этом». Руфь молчала, грустная и недовольная, и Мартин чувствовал, что ей не понять всего, что он пережил. «Когда-нибудь я опишу все это в книге, которая будет называться «Унижение труда» или «Психология пьянства в рабочем классе» или что-нибудь в этом роде. Никогда еще, если не считать первых дней знакомства, они не были так далеки друг от друга. Его откровенная исповедь, за которой таился дух возмущения, оттолкнула Руфь. Но самое это отдаление поразило ее куда больше, чем причина, его вызвавшая. Руфь только теперь почувствовала, как близки они были до сих пор друг другу, и ей захотелось еще большей близости. В душе ее возникали невинные мечты об исправлении Мартина. Она хотела спасти этого юношу, сбившегося с дороги, спасти от окружающей среды, спасти от него самого, хотя бы против его воли. Ей казалось, что ею руководят отвлеченные и благородные побуждения, и она не подозревала, что за всем этим таится лишь ревность и желание любви. В ясные осенние дни они часто уезжали на велосипедах далеко за город, и там, на своих любимых холмах, читали друг другу благородные, возвышенные поэтические произведения, располагавшие к возвышенным мыслям. Самопожертвование, терпение, трудолюбие — вот принципы, которые косвенным образом старалась внушить ему Руфь, оглядываясь, например, своего отца, мистера Батлера и Эндрю Карнеги, который из бедного мальчика-иммигранта превратился в короля книг, снабжающего весь мир. Все эти старания Руфи были оценены Мартином. Он теперь гораздо лучше понимал ее мысли, и ее душа не была уже для него запечатана семью печатями. Они беседовали и делились мыслями, как равный с равным. Но возникавшие при этом разногласия не влияли на любовь Мартина. Его любовь была сильнее, чем когда бы то ни было, потому что он любил Руфь такой, какой она была, и даже ее физическая хрупкость придавала ей в его глазах особое очарование. Он читал о болезненной Елизавете Барретт, которая много лет не касалась ногами земли, пока, наконец, не наступил тот памятный день, когда она бежала с Броунингом и твердо встала на землю под открытым небом. Мартин решил, что он может сделать для Руфи то, что Браунинг сделал для своей возлюбленной. Но прежде всего Руфь должна его полюбить. Все остальное уже просто. Он даст ей здоровье и силу. Он часто мечтал о их будущей совместной жизни. Он видел себя и Руфь среди комфорта и благосостояния, созданного трудом. Они читают и говорят о поэзии. Она полулежит среди множества пестрых подушек и читает ему вслух. Всегда ему рисовалась одна и та же картина, символ всей их жизни. Иногда не она, а он читал, обняв ее за талию, причем ее головка покоилась у него на плече. Иногда они сидели, прижавшись друг к другу, и молча читали одну и ту же книгу. Руфь любила природу, и щедрое воображение Мартина позволяло ему менять декорацию, на фоне которой происходила эта излюбленная им сцена. То они читали, сидя в долине, окруженные высокими отвесными скалами, то это была зеленая горная лужайка или же серые песчаные дюны, близ которых рокочут морские волны. Порою он видел себя вместе с нею где-нибудь на вулканическом острове, под тропиками, где с грохотом низвергаются водопады и брызги их долетают до моря, подхваченные порывами ветра. И всегда на фоне этих красот природы неизменно появлялись Мартин и Руфь, склоненные над книгой, а сама природа была оттенена вторым фоном, нежным и туманным, картиной труда и успеха и материальной обеспеченности, позволявшей им наслаждаться всеми сокровищами мира. «Я бы посоветовала моей девочке быть поосторожней», — сказала однажды мать Руфи предостерегающим тоном. «Я знаю, о чем ты говоришь, но это невозможно. Он не...» Руфь смутилась и покраснела. Это было смущение девушки, впервые заговорившей о священных тайнах жизни с матерью, которая для нее также священна. «Он не ровня тебе», — докончила мать ее фразу. Руфь кивнула головой. «Я не хотела этого сказать, но это так. Он очень груб, неотесан, силен. Он слишком силен. Он жил не...» Она смутилась и не могла продолжать. Слишком ново было для нее говорить с матерью о подобных вещах. И снова мать договорила за нее. «Он жил не вполне добродетельной жизнью. Ты это хотела сказать?» Руфь опять кивнула, и румянец залил ее щеки. «Да, я как раз это хотела сказать. Это, конечно, не его вина, но он часто вел себя нехорошо. Да, и он пугает меня. Мне иногда просто страшно слышать, как он спокойно говорит о своих самых безобразных поступках. Как будто в этом нет ничего особенного. Но ведь так нельзя, правда?» Они сидели обнявшись, и когда Руфь умолкла, мать ласково погладила ее руку, ожидая, чтобы дочь снова заговорила. «Но он меня очень интересует», — продолжала Руфь. «Во-первых, он в некотором роде мой подопечный, а потом у меня никогда не было друзей среди молодых людей, хотя он не совсем друг. Он и друг, и подопечный одновременно. Иногда, когда он пугает меня, мне кажется, что я словно играю с бульдогом, большим таким бульдогом, который рычит и скалит зубы и вот-вот готов сорваться с цепи». Опять Руфь умолкла, а мать ждала. «У меня и интерес к нему, как к бульдогу, но в нем очень много хорошего, а много и такого, что мне мешало бы, относиться к нему иначе. Ты видишь, я думала обо всем этом. Он ругается, курит, пьет, он дерется на кулаках. Он сам рассказывал мне об этом и даже говорил, что любит драться. Это совсем не такой человек, какого я бы хотела иметь». Ее голос осекся, и она докончила тихо: «своим мужем. А кроме того, он уж очень силен. Мой возлюбленный должен быть тонок, строен, изящен, волосы у него должны быть черные. Нет, не бойся, я не влюблюсь в Мартина Идена. Это было бы для меня самым большим несчастьем». «Я не об этом говорю», — уклончиво сказала мать. «Но думала ли ты о нем? Такой человек во всех отношениях для тебя не подходит. Что, если он полюбит тебя?» «Но он... он давно меня любит?» — вскричала Руфь. «Этого надо было ожидать», — ласково сказала миссис Морс. «Разве тот, кто тебя знает, может не полюбить тебя?» «Вот Ольный меня ненавидит», — пылко воскликнула она. «И я ненавижу Ольное. Когда он подходит ко мне, я становлюсь как кошка, мне хочется царапаться. Я сознаю, что противно ему, во всяком случае, он противен мне. А с Мартином Иденом мне хорошо. Меня еще никто не любил. Так не любил. А ведь приятно быть любимой так. Ты понимаешь, милая мама, что я хочу сказать? Приятно чувствовать себя настоящей женщиной». Руфь спрятала лицо на груди у матери. «Я знаю, я ужасно дурная, но я, по крайней мере, откровенно говорю то, что чувствую». Миссис Морс была и огорчена, и обрадована. Дочь бакалавр изящных искусств исчезла, перед ней сидела дочь-женщина. Опыт удался. Странный пробел в характере Руфи был заполнен, и заполнен безопасно и безболезненно. Этот неуклюжий матрос выполнил свою функцию, и хотя Руфь не любила его, он все же пробудил в ней женщину. «У него руки дрожат», — говорила Руфь, стыдливо пряча лицо. «Это смешно и нелепо, но мне жаль его. А когда руки его дрожат слишком сильно, а глаза сверкают слишком ярко, я читаю ему наставления и указываю на все его ошибки. Он боготворит меня, я знаю. Его руки и глаза не лгут. А меня это как будто делает взрослой. Даже самая мысль об этом. Я начинаю чувствовать, что у меня есть что-то, принадлежащее мне по праву, и я становлюсь похожей на других девушек и молодых женщин. Я знаю, что раньше я не была на них похожа. И это тревожило тебя. То есть ты не показывала мне своей тревоги, но я замечала, и я хотела, как говорит Мартин Иден, стать лучше». Это были святые минуты и для матери, и для дочери, и глаза их были влажны в вечерних сумерках. Руфь — невинная, откровенная и неопытная, мать — любящая, понимающая и поучающая. «Он на 4 года моложе тебя», — сказала она. «У него нет положения в свете, он нигде не служит и не получает жалования. Он очень непрактичен. Если он тебя любит, он должен был бы подумать о том, что дало бы ему возможность и право жениться на тебе, а не забавляться какими-то рассказами и детскими мечтами. Боюсь, он никогда и не сделается взрослым. У него нет стремления занять свое настоящее место в жизни, подобающее мужчине, как было у твоего отца, у мистера Батлера и вообще у всех людей нашего круга. Мартин Иден, мне кажется, никогда не будет зарабатывать деньги. А мир так устроен, что деньги необходимы. Без них не бывает счастья. О, я не говорю о каком-нибудь огромном состоянии, но просто о твердом доходе, дающем возможность прилично существовать. Он никогда не говорил о своих чувствах? Ни одного слова. Он даже не пытался. Да я бы и не дала ему говорить, ведь я его вовсе не люблю. Я рада этому. Я бы не хотела, чтобы моя дочь, моя чистая девочка, полюбила такого человека. Ведь есть на свете много людей благородных, порядочных и чистых. Подожди немного. В один прекрасный день ты встретишь такого человека и полюбишь его, и он полюбит тебя. Ты будешь счастлива с ним так, как я была счастлива с твоим отцом. Об одном ты должна всегда помнить. Да, мама. Голос миссис Морз сделался тихим и нежным. О детях. Я думала об этом, призналась Руфь, вспомнив непрошенные мечты, овладевавшие ею подчас, и снова покраснела от стыда. «Мистер Иден не может быть твоим мужем именно из-за детей», — многозначительно произнесла миссис Морс. «Они должны унаследовать чистую кровь, а это он едва ли сможет передать им. Твой отец рассказывал мне о жизни матросов, и ты понимаешь?» Руфь с волнением сжала руку матери, чувствуя, что все понимает, хотя то страшное и смутное, что ей представлялось, никак не могло принять форму четкой и определенной мысли. «Ты знаешь, мама, я ничего не сделаю, не поговорив с тобой», — начала она. «Только иногда ты должна сама спрашивать меня, ну вот так, как сегодня. Я давно уже хотела сказать тебе об этом, а как начать, не знала. Это, конечно, ложный стыд, но тебе ведь так легко помочь мне. Иногда ты должна спрашивать меня, давать мне возможность высказаться. Ты тоже ведь женщина, мама», — вскричала вдруг Руфь, схватив мать за руки и радостно ощущая это новое и еще неосознанное равенство между ними. «Я бы никогда не думала так, если б ты не начала этого разговора. Нужно было мне сперва почувствовать себя женщиной, чтобы понять, что и ты женщина тоже». «Мы обе женщины», — сказала мать, обнимая и целуя ее. «Мы обе женщины», — повторила она, когда они выходили из комнаты, обнявшись, взволнованные вновь возникшим ощущением товарищеской близости. «Наша маленькая девочка стала, наконец, женщиной», — час спустя с гордостью объявила миссис Морс своему мужу. «То есть ты хочешь сказать, что она влюблена?» — спросил тот, вопросительно посмотрев на жену. «Нет. Я хочу сказать, что она любима», — отвечала та с улыбкой. «Опыт удался. В ней проснулась женщина». «Тогда надо отвадить Идена», — кратко деловым тоном заключил мистер Морс. Но его жена покачала головой. «Нет надобности. Через несколько дней он отправляется в плавание, а когда он вернется, Руфи здесь не будет. Мы пошлем ее к тете Кларе. Ей будет очень полезно провести год на Востоке, повидать других людей, другую жизнь, переменить климат, обстановку».